Глава 9. Милада. Ушла я из клуба только после того, как допила свой третий коктейль. Я не оценила выходку Глеба. Как он достиг таких высот в бизнесе, если ведет себя как подвыпивший матрос, получивший увольнение на сушу? В комнате, которую мы делили с Таней, Ваня присел на диван, прикрывая глаза ладонью, сложенной козырьком. Свет мешал или усиливал боль. Я уже догадывалась, где именно у него находится опухоль. Ничего не объясняя, я приглушила свет. Вопросов в моей голове было много, как и бранных слов в адрес одного взорвавшегося олигарха. Но я сдержалась из-за Вани. Он не виноват, что его брат неадекватен. Таня в фурии летала из спальни в гостиную, из гостиной в ванную. Хорошо хоть туфли сняла, не стучит каблуками о паркет. Я так подозреваю, если бы не мой Ванька, я бы услышала много неприличных слов в адрес босса и начбеза. Вечер был безвозвратно испорчен, и даже искрящийся в организме третий коктейль не способен был это исправить. «Хочу водку и селедку!» Пролетая мимо нас, выдала Таня себе под нос. Ванька приподнял ладошку, которой до сих пор будто укрывался от света, посмотрев на нее, усмехнулся. «Я могу заказать. Только не уверен, что с вашим зелено-голубым пойлом сочетаются водка с селедкой. Утром голову не соберешь. А у вас переговоры. И, насколько я в курсе, новый прогон презентации нового отеля». «Я увольняюсь!» — в сердцах бросила Таня, наконец-то найдя своей пятой точке место на диване. «Я устала все это терпеть. Никакая зарплата не стоит моей загубленной молодости. Если Глебу нужно, чтобы я была на связи 24 часа в сутки, я всегда иду навстречу. Если он мне дает поручения, с которыми другой помощник разбирался бы неделю, мне хватает суток. Я ни разу его не подвела. Но если я хочу отдохнуть, то я хочу получить от этого удовольствие». «Будем надеяться, в Татьяне говорит алкоголь, и ей просто необходимо выплеснуть обиду. Даже моя пламенная речь, которую я мысленно произносила, меркла перед ее криком души. Мне не нравится, что меня хватают, как нашкодившего щенка, волокут в сторону и отчитывают. Мне не нравится краснеть, когда взрослые мужики без причины бросаются на людей». Тряхнула она головой, поправляя свалившиеся на лицо локоны. «Ваня, вот ты мне скажи, что это было?» Повернулась она к другу. «Мне тоже было бы интересно узнать, но мне кажется, Ванька и сам не в курсе. Сидим мы тут втроем и понять пытаемся, за что нам испортили вечер, а брюнету еще и нос сломали. Хотя он заслужил. Я ведь предупреждала. Смотреть можно, руки тянуть нельзя. А губы и другие важные мужские части тела тем более. Таня, меня с вами не было. Понятия не имею, что Кира и Глеба так взбесило. Мне показалось, что у Вани есть предположения, но он их озвучивать не собирается, а просто хочет успокоить Таню. Я жду объяснений и извинений. Если их не последует, то пусть катятся. Куда там Глебу и Киру стоило бы катиться, мы не узнали, потому что дверь в наш номер кто-то своим стуком решил выбить. «Сидите, я открою», — хмуро произнес Ванька, вставая с дивана. «Глеб или Кирилл?» — спросила я Таню, когда Ваня скрылся в коридоре. «Кто-то из них», — тяжело вздохнув, — «видеть их не хочу». «Закажи билет, и чтобы завтра утром она была в Москве», — яростно выговаривал Глеб брату. Я поняла, что речь обо мне, но до сих пор не получалось сообразить, что... Что так взбесило Тихомирова? Мой танец? Если это так, то кому-то нужен психотерапевт и терапия по выправлению мозгов от двойных стандартов. Ты ничего не путаешь? Лада мой стажер, а не твоя собственность, — повысил голос Ваня. Захотел — дернул в Сочи, расхотел — отправил обратно. Вот именно, что она стажер моей компании, а каждый сотрудник — ее лицо. Мои клиенты и партнеры не должны видеть, как сотрудники сверкают задницами, как дешевые стриптизерши. Почему я еще сижу в комнате, а не вышла высказать Глебу все, что думаю о его козлиных замашках? Еще и Таню за руку придерживаю, потому что ей тоже есть что сказать. Потому что Ваня мужчина, и мне не стоит своим истеричным бабским поведением подрывать его авторитет. Он всегда и со всем справляется. «Лицо компании — это ты!» — крикнула Таня так громко, что ее нельзя было не услышать. Уверенные шаги по коридору, и вот разозленная фигура босса прожигает нас фирменным тихомировским взглядом. «Когда прилюдно имел тёлку, тебя ничего не смущало?» Продолжала выговаривать Таня. Я перестала ее удерживать. «Можешь уволить меня, но молчать я не собираюсь. То, что происходит вне рабочего времени, ни тебя, ни Кирилла никак не касается. В офисе я профессионал, в клубе я просто женщина, которая пришла отдохнуть. Меня еще никто и никогда так не оскорблял». По щекам Тани катились слезы, она восприняла ситуацию трагичнее, чем я. У меня было ощущение, что все это случилось по моей вине, только пока не получалось сообразить, что я сделала не так. Глеб злился, его скулы играли, ноздри раздувались, но он молчал. «Все сказала?» Резко и отрывисто. «Да». «В 8, чтобы была готова», на меня даже не взглянув. Таня упала сзади на диван, спрятала лицо в ладонях и тихо заплакала. А Ванька подошел сзади и обнял меня, будто чувствовал, что я в раздрае от этого дурдома, и мне хочется сбежать.